Корнелий Тацит. Сочинение в двух томах. Том 2. История. Издание подготовили Г.С. Кнабе, М.Е. Грабарь-Пассек и М. Тронский, А.С. Бабович. Издательство «Наука», Ленинградское отделение, Ленинград, 1969 год. Страниц 370, учетно-издательских листов 31,37, содержание на странице 370. История. Перевод Г.С. Кнабе, редакция М.Е. Грабарь-Пассек. Книга первая, страница 5. Книга вторая, страница 49. Книга третья, страница 95. Книга четвертая, страница 140. Книга пятая, страница 189. Приложение. Корнелий Тацит и М. Тронский. Страница 203. Комментарии к истории. Г.С. Кнабе. Страницы с 249 по 299. Генеалогические таблицы составил Г.С. Кнабе. Страницы между 298 и 299. Вкладыш. Аннотированный указатель собственных имен, географических и этнических названий составил А.С. Бабович. Страницы с 300 по 369. Примечание диктора. Генеалогические таблицы в процессе чтения опущены. Конец примечания диктора. Конец содержания.